Проснувшись утром, Ксения с изумлением обнаружила, что нога не болит. Обычно привычный вывих укладывал ее в постель дня на три. Но то ли сознанием дела наложенная тугая повязка, то ли принесенная подозрительным соседом волшебная мазь сделали свое дело. Встав с постели, Ксения даже попробовала приступить на ногу и убедилась, что ходить может. Чудо какое-то! В соседней комнате раздавалось шебуршание. Мила собиралась на работу. Ксения тихонечко добралась до дверного проема, заглянула в комнату, где дочь придирчиво разглядывала в зеркале большого старинного шкафа свою попу, обтянутую узкой юбкой. Та сидела как влитая. «Доброе утро!» «Мам, ну ты зачем встала? Тебе нужно лежать!» «Давай я тебе помогу добраться до дивана и принесу поднос с завтраком. Ты, когда поешь, оставь его на полу. Я прибегу днем, чтобы тебя накормить обедом, и все уберу». «Тихо!» Ксения подошла к дочери и легонько щелкнула ее по немного вздернутому носу. «Не кипишуй, у меня все хорошо, нога не болит, так что я сейчас провожу тебя на работу и спокойно позавтракаю на кухне. Если ты правда приедешь на обед, то я напеку кабачковых оладий. Хочешь?» «Конечно, хочу!» — воскликнула Мила, которая от кабачковых оладий с брынзой и зеленью была без ума. Все необходимое для любимого дочкиного лакомства было куплено на местном рынке еще позавчера. Только за событиями вчерашнего дня Ксения совершенно про это забыла. «Мам, а как так нога не болит? Этого же не может быть!» «Не может», — согласилась Ксения. «Но есть. Какую-то совершенно волшебную мазь нам вчера принес Андрей Михайлович. Надо будет при случае спросить, как называется». «Тюбик на столе остался», — сообщила Мила, сосредоточенно надевающая элегантные лодочки. «Ты сделай себе перевязку, пожалуйста, раз уж эта мазь такая волшебная. Заодно и название посмотришь. И, мам, пожалуйста, не выходи сегодня из дома, не нагружай ногу». «Перевязку сделаю, мазь посмотрю», — покладисто согласилась Ксения. «Если нога болеть не будет, то из дома выйти все равно придется. Мне срочно нужно купить новый ноутбук, чтобы продолжить работу. Не сдать вовремя перевод я же не могу. А надеяться на сознательность воришек, которые вернут украденное, я так понимаю, не приходится. Ты чего сегодня такая нарядная? Учебный год же еще даже не начался». «У нас сегодня педсовет», — сообщила Мила. «Я решила, что надо выглядеть прилично». Ксения еще раз оглядела ладную дочкину фигурку, обтянутую узкой юбкой, и стройные ноги, втиснутые в новые лодочки. Скептически ухмыльнулась, представляя поджатые губы коллег. Но говорить ничего не стала. Милка никогда не принимала на веру ничьи слова, даже материнские. Поэтому в данном случае нужно было просто ждать, пока она сама дойдет до некоторых простых правил существования в провинциальном женском коллективе. «Так на обед придешь?» «Нет», — подумав, ответила Мила. «Если ты можешь сама передвигаться, то не буду тратить время. Педсовет к пяти должен закончиться, так что я не поздно. Оладьи жду на ужин. Все, пока, мамуль, я побежала». И, чмокнув Ксению в щеку, она исчезла, оставив в коридоре шлейф легких, очень летних духов. Невольно вздохнув, потому что рядом с дочерью Ксения вдруг почувствовала себя старой и неповоротливой черепахой, она побрела застилать постель, принимать душ, делать перевязку на многострадальной ноге, умываться и завтракать, чтобы после этого отправиться за новым ноутбуком и приступить, наконец, к работе. В голове у нее неотступно вертелись мысли про убитую девушку. Странно, ведь она ее никогда даже не видела. Почему-то вдруг это стало для Ксении Королевой личным делом. Почему она и сама не знала? Из-за чего ее убили? Из-за неудавшегося романа с женатым человеком? Из-за украденных документов, ради которых вчера вверх дном перевернули их с Милой дом? Из-за пропавшей ценной иконы? Или есть еще какая-то причина, которую просто не знает никто, кроме убийцы? В Вчера, когда они были в интернате, сосед сказал, что рядом с Викой не нашли сумочки. Тогда Ксения не зацепилась за эту мысль, но сейчас вдруг подумала о том, что это очень странно. Если девушку убили для того, чтобы забрать папку или икону, то сумку просто бросили бы рядом. Ни один преступник, совершив убийство, не будет таскаться по городу с женской сумочкой. Кстати, а какая она была? Поглядев на часы, Ксения быстро набрала номер дочери. «Милка, извини, что отвлекаю, но у меня к тебе есть один вопрос. А ты помнишь, с какой сумкой ходила Вика Угловская?» «Ну да, ты же велела мне подумать. Вот я и думаю». «Точно? Ты это хорошо помнишь? Ладно, спасибо». Отключившись, она постучала телефоном по зубам, что выражало у нее крайнюю степень задумчивости. Мила сказала, что Вика всегда ходила не с сумкой, а с рюкзаком, небольшим таким, из натуральной кожи, в который влезало все необходимое, включая выданный Милой учебник по английскому языку. И откуда у сироты были деньги на натуральную кожу? Полиция явно осмотрела место преступления хорошо и тщательно. Не найти рюкзак, даже отброшенный куда-то в сторону, они не могли. Получается, преступник все-таки унес его с собой? Зачем? Какую ценность он мог представлять? Как бы то ни было, рюкзак казался прекрасной зацепкой. Описать его могли однокурсницы Вики по колледжу, или сотрудники гостиницы, или хотя бы вон Мила. Ксения понятия не имела, дошла ли до Молодвинска такая примета цивилизации, как уличные камеры. Но если да, то отследить человека с характерным рюкзаком полиции было под силу. Осталось только ей про это рассказать. На этом месте своих рассуждений Ксения скисла, потому что опыта общения с полицией у нее не имелось никакого. Куда обратиться, чтобы рассказать про пропавший рюкзак? И что это дает, если, к примеру, камер нет? Впрочем, выяснить последнее как раз не представляло сложности. В очередной раз, чертыхнувшись из-за отсутствующего компьютера, Ксения затыкала пальцами в экран телефона, вводя нужный запрос, и уже через минуту узнала то, что хотела. 8 месяцев назад в Молодвинске был с помпой открыт аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», включающий в себя 49 камер наружного наблюдения, работающих круглосуточно. Судя по новостям в местных пабликах, данные с камер хранились на сервере в течение 30 суток, что давало возможность контролировать общественный порядок, соблюдение правил дорожного движения, а также фиксировать происшествия. Новость в социальных сетях также гласила, что камеры установлены в ключевых точках Молодвинска, а сервер с данными базируется в единой дежурной диспетчерской службе города. Что ж, из прочитанного следовал вывод, что камеры действительно есть, а значит, человек, унесший с места преступления Викин рюкзак, вполне мог на них попасть. И что это дает? Скорее всего, полиция уже давно проверила все камеры, потому что точно осведомлена об их наличии. Но вот искали ли они именно рюкзак? Пожалуй, этот вопрос стоило обсудить с соседом. Как поняла Ксения, он вел свое расследование произошедшего. Чем бы ни был вызван его интерес к убийству Вики Угловской, Ксении он накануне здорово помог, да еще и наказал сразу звонить, если случится что-то непредвиденное. Интересно, информация про пропавший рюкзак и систему «Безопасный город» может считаться уважительным поводом для звонка или нет? Внезапно Ксения рассердилась на себя, потому что с того момента, как ей исполнилось 14, никогда не искала никаких поводов для того, чтобы кому-то позвонить. Что еще за детство, ей-богу? Закончив мыть посуду после завтрака, она натянула джинсы и майку, собрала волосы в хвост, аккуратно натянула на перебинтованную ногу удобные балетки, дошла до комода, на котором лежала оставленная вчера соседом бумажка с телефоном, и решительно набрала написанный на ней номер. Гудки ввинчивались в ухо, но никто не отвечал. Внезапно Ксении стало обидно. А если бы им с Милой действительно нужна бы была обещанная помощь? Зачем предлагать защиту, чтобы потом не брать трубку? Впрочем, тут же она рассердилась на себя еще больше. «Тебе никто ничего не должен», — громко сказала она вслух. С того момента, как Ксения уехала в Москву учиться, она всегда отвечала за себя, а потом и за дочь, сама не рассчитывая ни на чью помощь. И замуж вышла, несмотря на робкие возражения родителей, и в Канаду уехала, не побоявшись жизни в чужой стране, и умело встав там на ноги, чтобы не зависеть от мужа, и ушла от него, не побоявшись ни пересудов, ни возможных неприятностей. И Милку вырастила, и профессионалом стала, и все сама. Почему же сейчас должно быть иначе? Самолюбиво прикусив губу, она быстро собралась и вышла из дома. Новый ноутбук требовался срочно. В отличие от всего остального, работа не могла ждать. Это был ее источник существования, исходя из того, что рассчитывать Ксения привыкла на себя, единственный, значит, нечего отвлекаться на несущественное. Магазин электроники в Молодвинске был один. Располагался он в центре, то есть неподалеку от набережной, поэтому, немного подумав, Ксения выбрала идти не коротким путем, а кружным, чтобы попытаться определить, есть ли вблизи место убийства Вики Угловской камеры видеонаблюдения. В расположенном рядом с набережной парке они действительно были. Зоркий Ксенин глаз насчитал 3 штуки из 49. Так, понятно. Мощеная плиткой дорожка привела ее на берег реки, где красовался один из памятников, установленный благодаря местному меценату Олегу Васину. Скульптурная композиция представляла 3 богатырей – Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алешу Поповича, которые, согласно местной городской легенде, когда-то бывали в Молодвинске наездом, оставив на память о своем визите потомство, причем весьма многочисленное. Территория вокруг памятника тоже простреливалась камерой, ибо сразу после установки скульптурной группы местные хулиганы отпиливали у 3 богатырей то стремена, то меч, то еще какую-нибудь деталь, которую потом находили в местных пунктах приема металлолома. Теперь вандализм был чреват скорой расправой и штрафами, так что больше на целостность богатырей никто не посягал. Ксения пошла дальше. Дорога вела к храму, самому крупному в Молодвинске, к тому самому, к которому она ходила слушать колокола. Здесь она наметанным глазом тоже обнаружила несколько камер. Так, понятно. От набережной тропки сбегали вниз, к реке и установленным на них деревянным полоскалкам. Жаркое засушливое лето заставило реку оставить завоеванные позиции, отступить от берегов 2 метра, если не больше. Тропинки приводили к болотистой вязкой глиняной топи, которую надо было преодолеть по уложенным деревянным мосткам, чтобы попасть на плотики, с которых полоскали белье. На каком именно из них нашли Вику, Ксения не знала, поэтому просто медленно побрела по набережной, вертя головой и внимательно глядя по сторонам. Нужный плот она увидела сразу, потому что он был обвязан полосатыми сигнальными лентами, а проход к нему перегораживали деревянные козлы. Так, значит, место убийства здесь. Именно в этом месте набережной камер, как на грех, не было ни одной. Впрочем, неудивительно. Преступник явно не идиот. Совершать преступление там, где его могут заснять на видео. Значит, он местный и об особенностях расположения комплекса «Безопасный город» осведомлен. Да и преступление продумал заранее. Встав на то место, где ведущая с берега тропинка выходила на брусчатку, Ксения стащила с шеи сумочку и взяла ее в руку. На рюкзак походило мало, но все же. Итак, если убийца, сделав свое черное дело, поднялся сюда, то куда он мог пойти? 15 минут ей понадобилось, чтобы определить, что ближайшие камеры простреливали территорию 100 метров справа и слева от спуска. То есть слепая зона была совсем невелика. Конечно, можно было еще пройти наискосок, углубившись в парк. Ксения опробовала и этот маршрут, который через 200 метров привел ее к пятачку у еще одного арт-объекта – птицы-говоруна из любимого мультфильма ее детства. Да, здесь тоже имелась камера. И что это дает? Натруженная во время довольно долгой прогулки нога начала побаливать. Ксения присела на лавочку в парке, чтобы дать ей отдохнуть. Господи, в своем нечаянном расследовании она пробегала по городу больше 2 часов. Так, ноутбук все-таки нужно купить, несмотря ни на что. А уже потом добраться до дома и усесться за письменным столом, подняв ногу повыше. Хватит изображать из себя гончую, бегущую неизвестно зачем. Передохнув 10 минут, она встала с лавочки и медленно побрела к выходу из парка. Магазин электроники располагался в одном квартале. Свернув на нужную ей улицу, Ксения неожиданно столкнулась с Андреем Погодиным, про которого с утра уже успела забыть. И то правда, зачем помнить про человека, который не ответил на твой телефонный звонок? В руках у него были книжки и какие-то тетради. Точнее, не какие-то, а те самые, что она вчера видела в комнате у Николая Валевского. Он тоже увидел Ксению и словно споткнулся. Ей мгновенно стало неприятно, что он может подумать, будто она за ним следит. «Здравствуйте, Ксения Александровна!» Впрочем, тут же произнес он. «Не ожидал, что на завтра после травмы вы будете бегать по городу. Как нога?» «Спасибо. Благодаря вашей мази не болит. Вы очень меня выручили вчера». «Рад оказаться полезным. Но все же сегодня вам было бы лучше провести день дома». «Чтобы плодотворно провести день дома, мне нужен новый ноутбук», — сказала Ксения. И опять разозлилась, что оправдывается. «Поэтому я иду в магазин. Вон тот». «Понятно». Погодин улыбнулся краешком губ. Его лицо тут же осветилось, словно на него упало солнце. У него была удивительная светлая улыбка. И это Ксения еще вчера заметила. Вот только если бы вы направились сюда из дома, то шли бы совсем с другой стороны. «Я вам звонила», — неожиданно выпалила Ксения. «Я узнала одну вещь, которая может быть полезна для следствия, и хотела с вами ее обсудить, но вы не взяли трубку». Последнее прозвучало как обвинение. «Черт, и почему с этим человеком она все время ведет себя не как взрослая, состоявшаяся в жизни женщина, а как подросток?» «А, это вы звонили?» Погодин снова улыбнулся. «Я не услышал звонок, а потом не опознал номер. Извините, это действительно невежливо с моей стороны, потому что вчера я сам дал вам телефон с предложением звонить. Я сохраню ваш номер и в следующий раз буду знать, что это вы. Что именно вы хотели рассказать?» Ксения осмотрелась по сторонам, потому что рассказывать о своих изысканиях, стоя посреди улицы, было как-то глупо. Да и нога, надо признаться, побаливала. Как на грех, ни одной скамейки она не увидела. «Знаете что?» — вдруг предложил ее собеседник. «Давайте зайдем вон в тот трактир и там поговорим. Я, признаться, туда и шел, потому что со всеми этими делами совершенно не успеваю сам готовить». «А вы умеете?» — вырвалось у Ксении. Он пожал плечами. «Умею. В этом вроде бы нет ничего сложного, особенно при наличии интернета с рецептами. Мне это даже нравится, потому что всю жизнь как-то руки не доходили до кулинарии. А сейчас есть и время, и возможность. Вот тренируюсь». «Просто в последние дни я, как и вы, бегаю по городу, поэтому готовить не успеваю. А трактир хороший, и еда там вкусная. Пойдемте?» Ксения потопталась на месте, помня про некупленный ноутбук, недвигающийся перевод и неиспеченные к ужину кабачковые оладьи с брынзой. Ее размеренная, спокойная, строящаяся на выполнение обязательств жизнь в провинциальном Молодвинске почему-то сбивалась комом. Закручивалась винтом, не желая следовать четким раз и навсегда установленным правилам. «Мне все же надо купить ноутбук. Давайте быстренько перекусим, вы мне расскажете то, что собирались, а потом я помогу вам выбрать правильную машину. Поверьте, я в этом кое-что понимаю. Хорошо?» «Хорошо», — сдалась Ксения. Ей очень хотелось поделиться своими мыслями про пропавший Викин рюкзак, который мог бы помочь выследить преступника. И есть хотелось тоже. Утром она так торопилась побыстрее выйти из дома, что плохо позавтракала, ограничившись лишь чашкой кофе и небольшим рогаликом. Обеда у нее дома тоже не было, так что трактир – хорошее решение. Войдя в заведение, они пробрались к самому дальнему стоящему в углу столику. Ксения невольно обратила внимание, что сел ее спутник так, чтобы видеть зал. Господи, какие только глупости в голову не лезут. Сел и сел, как ему удобно. Меню неожиданно оказалось довольно разнообразным, а еще таким красивым, что Ксения даже сглотнула. Ужас, как есть хочется! Недолго думая, она сделала заказ. Селедка под шубой, солянка и котлеты по-киевски без гарнира. Новый знакомый смотрел через стол с улыбкой, видимо, удивляясь ее готовности все это съесть. Сам он заказал уху с растягаями и чайник облепихового чая. Ксения вспыхнула, представив, какой обжорой выглядит со стороны, и кляня себя за несдержанность. А с другой стороны, не все ли ей равно, что про нее подумают? Официант, приняв заказ, отошел. Затем вернулся, чтобы расставить на столе плетенки со столовыми приборами и хлебом, а также графин с квасом, комплимент заведения. Графин был холодным, запотевшим. Ксения вдруг сглотнула, почувствовав, что ужасно хочет пить. Наверное, прогулка по городу стала причиной жажды. Андрей Погодин тут же протянул руку, наливая квас в ее стакан. «Рассказывайте», — то ли попросил, то ли приказал он. И Ксения рассказала. Слушал он внимательно, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов. Когда она начала говорить о камерах, которые обнаружила на набережной и в парке, он прикрыл глаза, словно представляя описываемую картину на местности. Глядя на его серьезное лицо, на котором не было написано ни тени насмешки, Ксения постепенно успокаивалась. Если сначала она считала, что все ее рассуждения могут быть высмеяны, то теперь понимала, что они, несмотря на дилетантизм, вполне логичны и обоснованы. Нет, ей не было стыдно, ни капельки. «Да, это интересно», — сказал Андрей Погодин, когда она замолчала. «То, что на месте преступления не было сумочки, я, разумеется, отметил». Даже подумал, что одной из версий может стать банальное убийство с целью ограбления. В нее не укладывается только одна деталь, точнее, благодаря вашей внимательности, теперь уже две. Какие? Во-первых, проволока. Металлическая проволока, с помощью которой тело Виктории пытались спрятать под деревянным настилом. Для хулиганов, напавших на девушку, чтобы вырвать сумку, и не рассчитав силу удара, случайно столкнувших ее в воду, наличие при себе проволоки малообъяснимо. Да и не стали бы они прятать тело жертвы. А во-вторых, рюкзак. Вы совершенно правы. Нет никакого смысла забирать его с собой. Проще выпотрошить и выбросить. Может, он утонул? Теоретически может быть все, что угодно. Но на практике вряд ли. У берега мелко, так что, скорее всего, при осмотре его бы нашли. Интересно, Ксения Александровна, все, что вы рассказываете, очень интересно. Ксении принесли ее селедку под шубой, и она принялась за еду. Уж если заказала, то поздно же манится. «А как вы думаете, можно узнать, смотрели ли полицейские записи с камер?» — спросила она. «Не сомневаюсь, что смотрели», — ответил Погодин задумчиво. «И уверен, что узнать, что там, можно. Олегу Ивановичу Васину вполне под силу это выяснить. Но вы очень меня заинтриговали, Ксения Александровна. Так сильно, что я, пожалуй, обязательно схожу посмотреть на все своими глазами». «Когда?» Она снова не успела поймать себя за язык. Вопрос был вызван его обещанием помочь выбрать ноутбук. Признаться, в технике Ксения разбиралась плохо, и помощь знающего человека ей бы очень пригодилась. Но этот человек ничего ей не должен, и если у него поменялись планы, то ей придется разбираться с покупкой самостоятельно. «Что? А, Ночью, то есть когда стемнеет, как минимум, хочу попробовать повторить путь убийцы. Ноутбук мы с вами купить успеем, не переживайте». Он, казалось, читал все ее мысли. Им обоим принесли суп, и Ксения, чтобы скрыть несвойственное ей смущение, начала есть, дуя на ложку, от того, что было горячо и вкусно. Ее собеседник с невозмутимым видом ел свою уху, отправляя в рот, растягаясь рыбой. И она вдруг обратила внимание на его руки, очень красивой формы, с длинными, тонкими, совершенно аристократическими пальцами. Этот сидящий напротив нее мужчина вообще был похож на аристократа, отчего смотрелся и в трактире, и в Молодвинске, и народно. «Права, Милка, ой, права!» Пока она доедала свою котлету, он невозмутимо ждал, погрузившись в чтение книги. Судя по обложке, это была история Молодвинска, и Ксения вдруг тоже стала любопытна. Уж если судьба закинула ее в этот город, пожалуй, стоит узнать о нем побольше. «Интересно?» — спросила она, расправившись, наконец, с обедом, из-за которого чувствовала себя обжорой. «Вы знаете, да», — ответил Погодин. «Так-то я вырос в этом городе, и мне казалось, что я все про него знаю. Но Валевский обладал реальным талантом, не только литератора, хотя изложено все просто блестяще, но и историка-исследователя. Удивительный был человек». «Вы что, его не помните? Он же вас учил». «Помню, но плохо. В нашем классе историю преподавала женщина, кажется, Мария Ивановна. Покойный Николай Петрович заменял ее, но всего несколько раз. Похоже, надо сожалеть, что мне не достался такой блестящий учитель. Но в детстве этого ведь не понимаешь. Мы можем идти за вашим ноутбуком?» «Да, конечно, простите, что заставила вас ждать». Он подозвал официанта и расплатился. Ксения полезла в сумочку, чтобы достать карточку, но он остановил ее движением руки. «Ксения Александровна, наверное, я старомоден, но, пригласив на обед женщину, плачу за нее сам. Я не привыкла одалживаться», — пробормотала она. «А вы и не одалживаетесь». Собрав свои книги и тетради, он сделал приглашающий к выходу жест. И Ксения, закусив губу, прошла вперед, думая о том, что все делает не так. В магазине электроники они провели не больше получаса. Нужная модель ноутбука была выбрана, все необходимые программы установлены. Ксения оплатила покупку и, прижимая коробку к груди, снова очутилась на улице, обогреваемой все еще вполне себе летним солнцем. «Спасибо за помощь», — сказала она Погодину, не очень понимая, что делать дальше. «Пожалуйста», — серьезно ответил он. Ксения невольно улыбнулась тому, что он не сказал «не за что». Эту фразу она терпеть не могла, искренне полагая, что выглядит она как дешевое кокетство. «Если тебя благодарят, значит, всегда есть за что. Вы сейчас домой?» «Да, нужно хотя бы пару часов посвятить работе. Вообще-то для меня не характерно столь откровенно манкировать своими профессиональными обязанностями». «Да, вы выглядите как человек, который серьезно относится к обязательствам». Улыбка снова осветила его лицо. Лучики в углах глаз побежали к вискам. На щеках обозначились две глубокие продольные морщины. «Пойдемте, нам в одну сторону. Мы же соседи». «Андрей Михайлович, а можно я составлю вам компанию в вашем вечернем расследовании?» — попросила Ксения, внутренне ужасаясь своему бесстыдству. Так нахально она еще в компаньоны к кому бы то ни было никогда не напрашивалась. «Мне важно своими глазами увидеть, подтвердите вы мои выводы или нет». «Да, конечно», — тут же согласился он. «Так как информация про рюкзак принадлежит вам, то вы имеете полное право распоряжаться ею дальше. Давайте договоримся так. Я сейчас быстро проверю несколько интересных фактов, которые мне удалось раздобыть в интернете. Потом позвоню Васину с просьбой выяснить в полиции все, что смогли снять с камер видеонаблюдения. А вечером зайду за вами, и мы вместе сходим на набережную. Скажем, часиков в 10. Молодвинск рано засыпает, особенно на неделе. Приходите чуть раньше, я вас угощу своими фирменными кабачковыми оладьями с брынзой. — выпалила Ксения. «Кроме того, мне ужасно интересно узнать про те факты, о которых вы сейчас упомянули, из интерната». Взгляд у него на мгновение стал острым, настороженным. Но это выражение тут же пропало, сменившись обычной ясностью. «Обожаю кабачковые оладьи с брынзой!» — воскликнул он. «Спасибо за приглашение. Договорились. Буду у вас в 8». Очутившись дома, первым делом Погодин позвонил Олегу Васину и сформулировал задачу найти записи с камер наблюдения. Если человек с рюкзаком на них был, то познакомиться с ним стоило раньше правоохранительных органов. Украденная из гостиницы папка могла находиться только в рюкзаке, потому что иначе заказчики не искали бы ее вчера вечером в квартире соседок. А оставленная Викой в каком-нибудь другом месте, она бы уже обязательно где-нибудь всплыла. Получив обещание сбросить записи на флешку и отдать ее ему, Андрей уселся за письменный стол, за которым бабушка, работавшая учительницей русского языка и литературы, всегда готовилась к урокам, а также проверяла бесконечные кипы тетрадей. И погрузился в изучение информации, скопированной из телефона Николая Валевского. Скорее всего, бабушка хорошо знала учителя истории. Конечно, он был гораздо моложе ее, практически в сыновья годился. Но школа в Молодвинске была всего одна, так что знакомства они, разумеется, не избежали. Жаль, что у бабули уже не спросишь, каким человеком был покойный Николай Петрович. Хотя и так понятно, что хорошим, добрым и достойным. Андрей, не торопясь, изучал сайт, на котором Валевский зачем-то интересовался строительством в городе аэропорта. Было это, судя по сфотографированной истории посещений, за 5 дней до пропажи Вики. Интересно, к тому моменту девушка уже получила заказ на кражу документов? И если да, то знал ли об этом старый учитель? Почему его так интересовал аэропорт? Ничего особенного на сайте не нашлось. Это вообще была вкладка на ресурсе, посвященном туристической привлекательности Молодвинска и развитию проекта «В гостях у сказки». В других разделах подробно освещалась работа гостиниц и заведений общепита. История города, впрочем, написанная даже в половину, не так увлекательна, как книга Валевского. Подробная карта развлечений для детей и взрослых, предлагаемых туристам, а также перспективы на будущее. Новый аэропорт как раз и являлся такой отдаленной перспективой, которая позволила бы туристам из двух столиц, Москвы и Питера, добираться в спрятанный в глуши городок всего за 1,5 часа, а не за сутки, которые требовались на дорогу сейчас при существующей транспортной логистике. На странице, посвященной строительству аэропорта, был размещен проект, точнее, красивые картинки, изображающие современный, хоть и не очень большой терминал, взлетную полосу, рассчитанную на прием небольших «Боингов» и «Суперджетов Сухой», залы прилета и отлета, стойки регистрации, кафе и магазины-сувенирки. Красивые картинки, просто загляденье. Также на странице публиковались новости о том, что в ближайшее время будет объявлен тендер на определение подрядчика строительства. Андрей покачал головой, вспомнив предприимчивого Васина. А также о том, что идет процесс перевода земель под строительство взлетно-посадочной полосы в нужную для этого категорию и производится выкуп расположенных поблизости земельных участков, находящихся в частной собственности и попадающих в защитную зону аэропорта. Итак, получается, что Валевского все-таки волновал именно тендер. Даже если за похищением технической документации по нему стоял именно старый учитель, ответа на вопрос, куда подевалась украденная папка, это не давало. В том, что в комнате старика ее точно не было, Андрей был уверен. Он умел искать. Ладно, оставим пока под знаком вопроса. По привычке всегда доводить начатое до конца, он дочитал книгу по истории Молодвинска, не подчерпнув из нее, впрочем, ничего полезного для расследования. Так, вечером надо не забыть отнести книжки Ксении Королевой. Она, кажется, говорила, что хочет побольше узнать о городе, в котором волей судьбы оказалась. Вот и почитает. Отложив книгу в сторону, Погодин открыл вторую, тоненькую, в мягкой, немного мятой обложке, название на которой гласило «По ком звонит Варлаам», и погрузился в чтение. В себя он пришел только тогда, когда вся книга была, нет, не прочитана, а проглочена. Часы показывали половину седьмого, и этот факт Погодина немало удивил. Пожалуй, так глубоко в чтение он не погружался с далекого детства. Впрочем, история мистического колокола того стоила. Соборный храм, на котором располагался Варлаам, впервые был построен еще в XII веке. По крайней мере, Молодвинский Успенский собор впервые упоминался в летописи в 1290 году, когда его осветил приехавший в город епископ Тарасий. Он же привез в храм первый колокол под названием «Рюрик» и икону Богоматери Адигитрии, которая и стала главной святыней храма. Деревянное здание просуществовало более 100 лет и сгорело во время большого пожара в 1398 году. Тогда огнем фактически был уничтожен весь город, который стали отстраивать чуть в стороне, ближе к реке. А вот соборный храм восстановили на прежнем месте, и с 1402 года существовал он теперь не в центре Молодвинска, а фактически на его окраине, получившей название Кузнечной Слободы. Удивительно, что в пожаре Адигитрия уцелела, и ее торжественно внесли в новый храм. Однако спустя 2 года во время нападения на Молодвинск новгородцев Успенский собор был снова сожжен, а икона увезена захватчиками. Впрочем, как гласила история, новгородский епископ Иоанн распорядился отвезти Адигитрию обратно в Молодвинск, да еще и собор отстроить заново. Для этого из Новгорода были присланы церковные мастера, которые возвели третье здание Успенского храма всего за 3 летних месяца. Это здание простояло около 100 лет, и вот себе напасть, снова сгорело. Отстраиваемый по воле сменяющихся русских патриархов, а также царя Ивана III, деревянный Успенский храм в Молодвинске в общей сложности горел 6 раз. Его отстраивали заново, и каждый раз икона Богоматери Адигитрии волшебным образом не погибала в огне и занимала свое почетное место в новом храме. В 1560 году в Молодвинске, первом из городов Русского Севера, построили каменный храм. Как это ни удивительно, но через 70 лет сгорел и он. Почти на 200 лет горожане забыли о восстановлении собора, который посчитали несчастливым. В городе появились другие церкви, те самые, которые и обеспечивали теперь его географическую особенность. Основные улицы, начинаясь от реки, обязательно заканчивались храмами. На один из них, к примеру, был перевезен уцелевший во всех перипетиях Рюрик. Однако в 1728 году с прибытием в Молодвинск нового архиерея Григория Успенский храм начали отстраивать заново. Процесс этот длился до самого конца XVIII века, когда Екатерина II на окончательное обустройство и украшение Успенского собора в Молодвинске выделила аж 16 тысяч рублей. Новый иконостас, для работы над которым приезжали иконописцы и резчики Московской оружейной палаты, украшала все та же Богоматерь Адигитрия, со всех сторон обложенная серебряной ризой, чеканной работы со вставленными в нее алмазами, яхонтами, топазами и крупным жемчугом. Только бриллиантов и алмазов в ризе было 923 штуки. Успенский собор венчали 2 колокольни. Одна была восьмигранной, на ней размещались 23 небольших колокола. На ближней к храму прямоугольной располагались 2 колокола. Один весом в 500 пудов, а второй в 1500 пудов. Это и был колокол Варлаам, отлитый в 1786 году литейным мастером Александром Григорьевым. Согласно материалам, собранным Николаем Петровичем Валевским, родом он был из знаменитой династии Лицов, основатель которой Александр Григорьев-старший, живший еще при царе Алексее Михайловиче, отливал колокола для самых знаменитых в России храмов. В 1654 году он отлил 1000-пудовый колокол для Софийского собора в Новгороде. Годом позже 187-пудовый набатный на Спасские ворота Кремля. Еще через год колокол весом 69 пудов для Иверского монастыря на Валдае. В 1665 году 300-пудовый для Симонова монастыря в Москве. И в 1668 году для Савино-Старожевского монастыря в Звенигороде весом 2125 пудов. Его потомки, сыновья Дмитрий и Иван, внук Михаил, продолжили его дело. А правнук Александр, названный в честь знаменитого предка, считался просто выдающимся мастером. Помимо Варлаама, которому приписывали мистические свойства, он отлил колокола для Троицы Сергиевой и Киево-Печерской лавры. Хм, ну надо же! А тетя Стеша говорила, что этот самый Александр Григорьев был его, Погодина, родственником по линии бабушки Глафиры. Интересно, нечего сказать. Весной 1922 года специальная комиссия изъяла из Успенского храма ценные Евангелия, кресты, кадила из благородных материалов, серебряные лампады, ризы с икон. В июне был арестован настоятель храма, а в августе во время воскресной службы в Успенский собор ударила молния. Гулкий звон плыл над рекой и всей округой, в течение получаса после этого события. Это гудел потревоженный небесными силами Варлаам. Жители Малодвинска сочли это дурным предзнаменованием. И все же службы в соборе велись еще 7 лет. Только в 1929 году решением Северодвинского окружного исполкома храм был закрыт, а в декабре начали сбрасывать вниз и увозить на переплавку его колокола. 27 декабря сбросили 500-пудовый колокол, который при падении разбился. Двумя днями позже – средние колокола. Остался один Варлаам, на защиту которого грудью встали работники местного музея. В их списке, приведенном Валевским и щедро снабженным комментариями, Андрей обнаружил имя Сергея Николаевича Григорьева. В сноске под текстом значилось, что бывший специалист по колоколам, ныне музейный работник, приходится отцом жительницы Малодвинска Глафире Сергеевне Погодиной, его бабушке. Итак, его прадед пытался защитить колокол от поругания. Права была тетя Стеша. Впрочем, вмешательство музейщиков ни к чему не привело. Комиссия, созданная местными властями, постановила, что Варлаам особой ценности как памятник истории и старины не имеет, а потому его надлежит снять с колокольни Успенского монастыря и отправить на переплавку. Сохранить и передать музею было решено только иконостас, естественно, очистив его от остатков золотых элементов. 5 января Варлаам, отлитый в Малодвинске мастером Александром Григорьевым, покрытый изнутри сусальным золотом и украшенный снаружи резным орнаментом, был сброшен с колокольни. Однако на землю он упал без повреждений. Целый месяц специальная бригада в составе 9 человек ломала колокол, нагревая его в разведенном внутри костре, а потом, раскаленный до красна, забрасывая снегом. Варлаам рвало на куски, которые увозили на переплавку в Рудметалторг. Вот только один из кусков как-то ночью бесследно пропал, и проведенное по этому поводу расследование не смогло найти ни малейших его следов. Об этом, впрочем, как и о подробно описываемой в книге Валевского судьбе 9 мучителей колокола, а также их потомков, Погодин уже знал от тети Стеши. Но читал все-таки внимательно, по привычке не оставлять без контроля ни одну мелочь. Гибель и злосчастную судьбу вандалов бывший учитель описывал сухо и без эмоций, просто перечисляя факты. Как образованный человек, в мистику он не верил, но и мимо регулярно случавшихся смертей и несчастий пройти не мог. А вот следствию по поводу пропажи куска колокола Николай Петрович уделял гораздо большее внимание, приводя в своей книге даже протоколы допросов, которым были подвергнуты директор Молодвинского краеведческого музея Иван Бекетов, а также его сотрудники Ия Малевецкая, Петр Поташов и Сергей Григорьев. Второй раз натолкнувшись на имя прадеда, Андрей крепко растер затылок, по которому ощутимо бежали мурашки. Обычно они были показателем того, что хваленая погодинская интуиция заметила что-то важное. То, чему пока нет названия. Впрочем, судя по протоколам допроса, о судьбе пропавшего куска колокола никто из опрашиваемых не знал. В ночь, когда произошла пропажа, Бекетов был в командировке. Его вызвали в областной центр по делам, связанным с музеем. Григорьев на телеге Поташова и с его помощью возил заболевшую дочь к доктору, жившему в Вычегодске, и все трое вернулись в Молодвинск лишь к вечеру следующего дня, когда куска колокола уже давно хватились. Малевецкую же никто особо ни в чем не подозревал, потому что девушка она была молодая, да еще и на сносях, так что поднять и унести осколок колокола – отлитая из бронзы, весом килограммов 35, точно бы не смогла. Мурашки в затылке не проходили, хотя Андрей и не понимал, почему. Что дает информация, что в ночь пропажи осколка Варлаама его бабушка Глафира заболела, да так тяжело, что ее пришлось отвезти к доктору за 70 километров от дома? Скорее всего, ничего. Он читал дальше и почти пропустил вскользь упомянутый факт, что вместе с куском колокола из храма пропала лишенная остатков своего драгоценного оклада икона, та самая Богоматерь Адигитрия. Впрочем, ее специальная комиссия за ценность особо не посчитала, ибо остатки золота с нее давно уже были сняты и увезены, а сама по себе деревянная доска с изображенным на ней ликом для представителей комиссии ничего не значила. Кусок Варлаама искали из-за золотого покрытия и необходимости отчитаться наверх, что в переплавку сданы все 1500 пудов. Из-за Адигитрии, по скупым воспоминаниям современников, которые Валевскому удалось раскопать в районном архиве, убивался только Бекетов. Так расстраивался, что даже слег сердечным приступом, уложившим его в постель на несколько дней. Так, стоп. У убитой Виктории Угловской пропал рюкзак, в котором девушка всегда носила небольшую икону, чей-то подарок. По словам Сыркина, это была именно Богоматерь Адигитрия. Интересно, это простое совпадение или нет? Впрочем, больше до самого конца книги пропавшая из храма икона не упоминалась. Погодин попытался представить, сколько бы она могла стоить сейчас, если бы вдруг кому-то удалось ее найти. Память услужливо подкинула информацию, лежащую в его голове на отдельной полочке. Раз прочитав что-то, Андрей Погодин никогда этого не забывал. Эту свою врожденную способность, изрядно натренированную и усиленную при подготовке к работе, он очень ценил, потому что она экономила массу времени. Пожалуй, среди наиболее значимых по стоимости лотов по продаже икон за последние десятилетия он помнил представленные в 1990 году на лондонском аукционе Сотбис «Успение», датированное концом XVI века, со стартовой ценой в 70 тысяч фунтов. Святого Георгия второй половины XVI века, продававшегося в 1991 году за 80 тысяч фунтов, а также представленные в 1994 году Рождество Христово и Огненное восхождение Ильи Пророка, начало 15 века, обе со стартовыми ценами 80 тысяч фунтов, и Умиление конца 15 века с ценой в 70 тысяч фунтов. Пропавшая почти 100 лет назад Адигитрия, которой было на 2 столетия больше, наверняка была бы оценена гораздо дороже. Пусть будет 100 тысяч фунтов, 10 миллионов рублей. Неплохо, надо признать. Впрочем, тетя Стеша говорила, что старый учитель много лет искал осколок колокола, а не икону. Значит, она его действительно не интересовала. Или все-таки интересовала? В книге про это не было ни слова. заканчивалась она документами, свидетельствующими о том, что официальные поиски остатков Варлаама были завершены в 1935 году. Еще много лет его пытались найти потомки вандалов, убивавших старый колокол на протяжении месяца. Надеялись, что тем самым остановит висящие над их семьями проклятие. Однако и они к 70-м годам прошлого века малость успокоились, видимо, от того, что волноваться особо теперь было и некому. В заключение, в книге, выпущенной, судя по выходным данным, в 2018 году, автор рассуждал о том, что для истории очень важно найти пропавший осколок, вернуть его в музей, как того хотели 100 лет назад сподвижники музейного дела, не побоявшиеся пойти против мнения власти, а также развенчать мистическую его силу, якобы продолжающую приходить за своими жертвами. Больше в книге ничего не было. Немного подумав, ее Погодин тоже отложил в сторону. Пожалуй, надо дать почитать Ксении Королевой, чтобы потом спросить ее мнение обо всей этой истории. Как он уже понял, умом эта женщина обладала живым и пытливым. Ей было интересно все новое, и еще ей оказалась присуща цепкость, внимание к деталям, которые Погодин в силу профессии ценил в людях особенно, ибо встречалось оно нечасто. Большинство людей были ленивы и нелюбопытны, предпочитая плыть по течению, глубоко ни во что не погружаясь. Отсутствие пытливости ума рано или поздно приводило к тому, что мозг заплывал, превращался в кисель, в котором оставалось место только для самых простых физиологических радостей. Вкусно поесть, сладко поспать, побольше заработать, подсмотреть в замочную скважину к соседу, затеять склоку, урвать побольше, поднять поменьше, понести поближе. Погодин этого всего не терпел. Непрочитанными оставались только 4 взятых в комнате Валевского дневника. До осмотра набережной и установленных на ней камер оставалось еще достаточно времени, чтобы их прочесть. Но его же, кажется, пригласили в гости. На диковинное блюдо, кабачковое оладье с брынзой. Такого Андрей точно никогда не пробовал. Кабачки он вообще с детства терпеть не мог. Бабушка знала эту его нелюбовь и есть их не заставляла. Она вообще была категорическим противником насилия в любой форме, полагая, что в жизни и так слишком часто приходится поступать как должен, чтобы еще и в необязательных случаях делать то, что не хочется. Но Ксения Александровна Королева так горделиво говорила о своем рецепте оладий, что отказаться их есть было по меньшей мере преступлением. Погодин представил ее изящную фигурку, тревожное выражение лица, как будто она все время на чеку из-за возможных неприятностей, серые глаза с густыми, очень темными ресницами. Интересно, сколько ей лет? С учетом, что ее дочь работала учительницей явно не первый год, не меньше 42-45. Смотрелась она не то чтобы моложе, нет, просто хорошо выглядела. Существует такой типаж женщин, над которыми не властно время, хотя они вроде и не прикладывают к этому никаких усилий. Лин, то есть, разумеется, Алина, к примеру, тратила на косметолога кучу времени и денег, и все равно ее 50 лет проступали через любые филлеры и подтяжки. Из-за выражения глаз, наверное. В глазах Ксении Королевой плескалось нерастраченное детское любопытство. Та самая жажда нового, которую Погодин так ценил. Алин знала о жизни все, и удивить чем-то ее уже было невозможно. Впрочем, в этом можно было винить кого угодно, включая его, Погодина. Но только не саму Лин. Конечно, много лет назад она сама выбрала такую жизнь. Но уже корить за недостаток наивности было бы жестоко. Подло даже. Вспомнив про жену, Погодин привычно расстроился. Когда-то давно, когда они были еще студентами, он очень ее любил. Алина была худенькая, смешная, с 2 косичками, которые она заплетала, потому что в таком виде она ужасно ему нравилась, и он очень ее хотел. Перед свадьбой он привез ее сюда, в Молодвинск, чтобы познакомить с бабушкой. И он так и не понял тогда, одобрила ее Глафира или просто приняла, как и все, что считал нужным делать внук. Например, не есть кабачки. Ну да, Алина у бабушки проходила по разряду кабачков. Почему-то только сейчас он это ясно понял. Потом они оба долго учились и тренировались, и постигали разные науки, которые могли пригодиться им в том нелегком деле, на которое они подписались. Его Погодина отметили и выделили среди других именно из-за его аналитического склада ума и умения запоминать огромные объемы информации. Алина же была коммуникабельной, легко располагала к себе людей, умела заставить их разоткровенничаться. А еще у них обоих оказалась редкая склонность к языкам, что окончательно все решило. В какой момент они перестали быть мужем и женой, а превратились просто в компаньонов, партнеров, единомышленников, коллег по работе? Точнее, нет, не так. Мужем и женой они были до сих пор, и одной сатаной тоже. А вот близкими людьми не остались. И от осознания этого Погодин все время испытывал какое-то острое чувство потери, не дававшее ему спать по ночам. В теории ему всегда казалось, что он в любой момент готов к тому, что вся его налаженная жизнь может рухнуть, потому что прекрасно осознавал, что она была не более чем фасадом. На практике же он не ожидал, что жизнь рухнет вся целиком, а ее обломки погребут под собой Лин и детей. Сколько бы он ни представлял, как именно это будет, в его воображении они, четверо, всегда оказывались по одну сторону баррикад. И эта их раздельность, чужеродность даже, стала для 50-летнего Андрея Погодина откровением. От мыслей грудь заложила так, будто за грудиной поселился какой-то небольшой зверек. Ни крыса, ни хомяк, пожалуй, кролик или морская свинка. Зверек сидел тихо, лишь пережимал то ли тушкой, то ли лапами кислород, отчего становилось трудно дышать. Андрей оттянул ворот футболки, подул туда, с досадой встал из-за стола, подошел к открытой форточке, неожиданно чувствуя себя стариком. Не хватало еще опозориться сердечным приступом. Его дом, оставшийся от бабушки, имел достаточно высокий цоколь, и заглянуть в комнату через окна с улицы не представлялось возможным. По большому счету, именно этим и была вызвана необходимость устроить лестницу для кота. Обычный прыжок с открытой форточки мог стать для животного фатальным, и бабушка придумала эту лесенку, а папа сделал ту первую много лет назад, когда Андрей был еще маленьким. Ему было 3 года, когда родители уехали работать на север. А его оставили с бабушкой, и все школьные годы он видел их только 2 месяца в году, когда они приезжали в свой длинный отпуск и брали его с собой на море и помогали бабушке с прохудившимся за год хозяйством или вон с лестницей для кота. А потом Андрей вырос и отправился учиться в Москву. А потом вообще уехал, и бабушка осталась одна и умерла. И родители тоже. А он даже не смог приехать, чтобы всех их похоронить.